Это, конечно, царапает душу, но сколько можно-то? Надо радоваться тому, что есть, и тому, что будет. А будет встреча с ребятами у башни. Петух орал, конечно, не из-за тревоги какой-то, а просто от полноты жизни. Но раз орал, значит, пограничники там. Орал ли все-таки? Скоро узнаем. «Значит, в парк?» «Конечно», — решительно сказал Цезарь. «А может, я схожу один, а ты дома подождешь?» «Фиг!» «Ты неправильно выражаешься», — поддел Витька. «Надо говорить, извини, пожалуйста, но фиг тебе». Цезарь переливчато расхохотался, закидывая голову. Этакий мальчик-колокольчик из городка в табакерке. «А еще трусом себя считает», — подумал Витька со смесью досады и удовольствия, но сказал для очистки совести. «Лучше бы нам туда не соваться». «Ты это каждый раз говоришь». Да, Витька это каждый раз говорил, когда снова несла их нелегкая в верхний парк. Не мог Витька без дрожи вспоминать, как агенты охраны правопорядка чуть не сцапали там Цезаря. Почему он, Витька, мог тогда забыть, что не только собой рискует, а прежде всего Цезаренком? Приключений захотелось болвану. Закружило голову обманное чувство удачи и безнаказанности. Зато после того дня всегда звенела в нем настороженная струнка, если был он вместе с Чеком. Радуйся, но не зевай. «Идем, пожалуйста», — нетерпеливо сказал Цезарь. «Мы же быстро, и никому мы там не нужны». Что ни говори, а верхний парк обладал какой-то притягательной силой. Словно в заброшенных аллеях и глухих закоулках застоялся воздух прошлых времен, когда жили на свете рыцари, феи, мушкетеры и гномы. Можно было отыскать здесь подземелья старинных береговых батарей, заросшие часовни в честь хранителей. Стояла на берегу полузабытая бронзовая скульптура мальчишки, который когда-то спас город от вражеского десанта. Говорят, он посадил на бетонные сваи, прокравшийся в реку, монитор противника с чудовищной дальнобойной мортирой. Мальчик стоял на низком, затерявшемся в траве постаменте, смотрел в заречные дали. Босой, с длинными растрепанными волосами, в просторной матроске с галстуком, в мятых штанах до коленей. Был он ростом с Витьку. Однажды, в октябре, Витька и Цезарь подошли к скульптуре и увидели пацаненка лет 9 и такую же девочку, которая накрывала плечи бронзового мальчика старой парусиновой курткой. Ребятишки глянули на подошедших серьезно и без боязни. Мальчик сказал: «Ему холодно осенью, пусть будет одетый». «Конечно, юбки», — отозвался Цезарь и объяснил Витьке. «Они здесь часто бывают, а откуда они, не знает никто». В этом тоже была загадка. Но главная загадка — театр неожиданностей. Собственно, никакого театра не было. Просто ветхая эстрада без крыши, с железной рамой, на которой когда-то, наверное, крепился занавес. Теперь от занавеса не осталось и воспоминаний. Не было и задника. Декорацией служил заречный пейзаж с вечерним небом. Спектакли всегда ставились после заката. Может быть, когда-то были здесь скамейки, но теперь зрители смотрели спектакли стоя. Играли в спектаклях любители. Но, видимо, какие-то особые любители. Было что-то завораживающее в их стремительных ломаных движениях, вскриках, настоящих слезах, долгих томительных паузах, когда на весь парк наваливалась тишина. Ставили очень разные пьесы. «Короля Артура», «Гамлета», «Барабанщиков», «Сказку о гадком утенке», «Золушку», «Царя Эдипа». Случалось, что не хватало исполнителей, и тогда актеры стремительно протягивали к толпе руки. «Кто?» Среди зрителей происходило движение, и один или несколько человек прыгали на сцену, включались в захватывающую игру, смесь декламации, странной пантомимы, фантазии и гипноза. Почему-то не нравились эти спектакли властям. Иногда раздавались свистки, возникали уланы на своих черных мотодисках. Они были похожи на чертей, оседлавших поставленные на ребро сковородки. Зрители, словно проснувшись, разбегались, ругали улан. Актеры же прыгали со сцены назад, в сторону реки. А несколько раз Витька и Цезарь видели, как актер скидывал руки и словно прошибал собой близкое послезакатное небо. На миг в небе возникала пробоина. Черный, заполненный звездами силуэт. Скорее всего, это был хитрый театральный эффект. Но, может быть, а почему бы и нет, какой-то известный этим людям способ перехода. Или ухода. Так или иначе, была здесь загадка, и в мае Цезарю пришло в голову разобраться, в чем там дело. И Витька волей-неволей отправился с ним. Днем на эстраде и вокруг было пусто. В солнечном тепле порхали желтые бабочки, пахло гнилыми досками. Никакого волшебства на сцене, конечно, не обнаружилось. Только одно открытие сделали они. Сцена была вертящаяся. Посреди квадратной площадки, вровень с ней, дощатый вращающийся круг. Механизм, как ни странно, оказался хорошо смазанным. Встаешь на кромку круга, толкаешься ногой, и он послушно, с мягким урчанием подшипников, катит тебя, как карусель. Витька и Цезарь порадовались неожиданному аттракциону. Покатались. Витька даже забыл о неуютности, которую всегда ощущал здесь после того ноябрьского вечера. А Цезарь вообще радовался, как дошкаленок. Только на каждом обороте он почему-то ойкал и подпрыгивал. «Ты чего скачешь?» «Тень по ногам щелкает, как резинка». Витька был в джинсах, а Цезарь уже по-летнему, в шортиках. И смешно потирал друг о дружку цыплячьи незагорелые ноги. Неужели правда щелкает тень? Темная полоса тянулась через площадку от железной стойки до центра круга. Витька повел над ней ладонью. И будто лопнула тугая бумажная ленточка. «Странная тень. Чек, это и не тень вовсе. Солнце-то вон где. А это... так, полоска. А почему она не движется, когда вертится круг?» «А правда. Но если тень, то не солнце ее делает». «А что?» «Не знаю. Что-то». «Витька, смотри. Это была бы нормальная тень, если бы посредине круга стоял шест. Как раз от него. Как на солнечных часах. Смотри, здесь и цифры были». На краю дощатого диска и правда краснели остатки стершейся краски. Приглядишься — следы чисел и линий. «Но ведь никакого шеста нет. Вон, пусто!»